«То, что вы сейчас видите, последствия того взрыва», — продолжила профессор Синистра. «Все пространство заполнило космическая пыль и облака всевозможных газов. Спустя время частицы начали ударяться друг о друга, связываться между собой, разрушать уже образованные связи и получать совершенно новые. То здесь, то там появлялись скопления всего совсем, и эти скопления начали притягивать другие частицы. Мы это назвали гравитацией. Процесс, при котором объект с меньшей массой притягивается к объекту с большей. И вот однажды этот процесс привел к появлению первой звезды, прямо передо мной вспыхнула вспышка, но не такая яркая, как раньше, скорее всего, таких первых звезд было несколько, но для упрощения будем считать, что во всем непостижимо огромном космосе может в принципе существовать первая единичная звезда, дополнила профессор, давая нам насладиться захватывающим видом светящегося шара, вокруг которого закручивались газы с уже не такими уж и маленькими кусками космического материала. Со временем появлялись новые звезды и умирали старые. Какие-то были мощными, другие не очень, но было одно неизменное условие. Меньшее притягивалось к большему. Так, звезды сталкивались между собой, коллапсируя или давая жизнь новой звезде. Прошли миллиарды лет, и в один момент звезда достигла такой массы, что во время своей смерти не ограничилась выбросом огромного количества энергии, а создала нечто более внушающее. Объект с еще большей массой, который мы назвали черной дырой. Чтобы вы понимали, насколько получившийся объект был массивным, я просто скажу, что черная дыра притягивает сам свет. Передо мной предстало огромное черное пятно, всасывающее в себя все подряд и закручивая все вокруг в смертельном танце. Гравитация черной дыры позволила ей захватить в себя и звезды, и все вокруг на невообразимые расстояния. Черная дыра стала центром водоворота, состоящего не из воды, а из звезд со всем, что им когда-то принадлежало. Так образовалось то, что мы называем галактикой. Не думайте, что эта черная дыра была единственной. Совсем нет. Как и звезды когда-то, черные дыры заняли главенствующую роль в этом своеобразном цикле жизни. В одной из таких галактик и появилась наша звезда. Наше Солнце, тысячи или даже миллионы крутящихся галактик, размеры которых ощущались просто невообразимыми, еще немного поплавали перед глазами, но вскоре меня как будто начало приближать к одной из них. Все ближе и ближе до тех пор, пока передо мной не предстала одинокая звезда в окружении камней, космической пыли и газа. Даже захваченные черной дырой звезды продолжали свою жизнь. Разве что теперь у них был диктуемый порядок. Все они начали двигаться в направлении, нужном черной дыре, закручивая вокруг себя уже то, что было раньше и собрали после. Множество каменных глыб и не только они сталкивались друг с другом вокруг Солнца, создавая и разрушая цельные куски породы совершенно различных размеров. Наша Луна, кстати, сформировалась из-за такого столкновения двух тел, в один из круглых камней, что крутились вокруг Солнца, врезался другой, более мелкий, два куска слились вместе, а потерянная во время столкновения порода сформировалась в спутник для нашей планеты. На самой же планете преобладала вулканическая активность, и вот передо мной снова макет Солнечной системы, вот только он показывал не настоящее, а прошлое. Профессор Синистра дала нам еще немного времени полюбоваться видами, а потом включила приглушенный внешний свет. Оказалось, что каждый из учеников парил в воздухе на своем сиденье, совершенно не заслоняя обзор другим. Или только в этот момент нам дали возможность видеть друг друга. «Эх, никогда это не надоедает», — протянула женщина, ступившая на пол специальной возвышенности рядом с объемным изображением Солнечной системы. «Приятно увидеть вас всех вживую. Как вы могли уже догадаться, я профессор Синистра, надеюсь, вы меня ни с кем не перепутаете», усмехнулась профессор. Это была чернокожая женщина с темными волосами в темно-синей мантии с изображением мелких и мерно светящихся звездочек. А сейчас быстренько рассмотрим прошлое остальных планет нашей уютной системы, сказала профессор Синистра, увеличивая одну из самых близких к Солнцу планет. Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает. Нравятся мои работы? Тогда отблагодари автора лайком, комментарием и подпиской на сайт, что нельзя называть. Первые уроки 3.12. Не понимаю, почему братья считали астрономию скучной, сказал Рон, широко размахивая руками. Это же офигеть как круто. Все эти бесконечные просторы, звезды, планеты, космос. Хватит уже, возмутилась Эйлин, ловя руку волшебника, которая чуть не попала ей по плечу. «Прости», — сразу же повинился Рон и взял себя в руки. «Увлекся. Но согласитесь, что такой предмет назвать скучным — это преступление». «Рон, а ты вообще учебник по астрономии открывал?» — спросила Гермиона, смотря на него с некоторым ехидством. «Нет», — непонимающе посмотрел на нее в ответ Рон. «Зачем бы мне это понадобилось?» «Ну не знаю», — все еще с толикой ехидства протянула Гермиона, заложив руки за спиной. «Например, узнать, что именно нам нужно будет делать на этом предмете». «Синистра сказала, что мы будем изучать тайны космоса», — нахмурившись сказал Рон. «Она солгала?» «Нет, что ты», — отрицательно махнула головой Гермиона. «Просто, как ты думаешь, будет проходить это изучение?» «Наверное», — протянул Рон. «Судя по твоему поведению, это не будет так же, как и на сегодняшнем уроке. Имеешь в виду лежать на сиденье и слушать лекцию профессора, смотря захватывающее изображение?» — уточнила Гермиона и, получив в ответ кивок, продолжила. «Думаю, эта часть не уйдет, но ее затмит кое-что другое», — сказала она и протянула своему другу раскрытый на середине учебник по астрономии. «Это», — сказал Рон, нахмурившись еще сильнее, — «формулы из трансфигураций?» «Нет», — слабо улыбнулась Гермиона. «Это уравнения и формулы для астрономии. У трансфигураций они в корне отличаются и служат совершенно другим целям, хоть и схожие буквенные обозначения у них есть. То есть нужно будет решать математические задачи?» Расстроенно переспросил Рон, быстро пролистывая учебник для быстрой оценки предстоящей головной боли. «В принципе, так и есть», — кивнула Гермиона, и лицо Рона на глазах приняло выражение скорби вселенского масштаба. «Хах!» — усмехнулась Эйлин. «И куда же подевался твой энтузиазм? Уже не тянет весь обед болтать об этой астрономии? Ой, только не говори мне, что ты все знала и молчала, читая первую главу учебника со всей своей возможной скоростью», — сказал Рон. «Ты же буквально такая же, как я, а значит, ты свой учебник вообще в комнате забыла. Эй, я ничуть на тебя не похожа, и учебник у меня с собой», — возмущенно заявила Эйлин. «Он у тебя с собой лишь потому, что мы тебе напомнили его взять», — решила я внести ясность в их спор. «Я знал», — самодовольно улыбнулся Рон, но все же продолжал читать. «За что ты так со мной, Хила?» С интонацией человека, преданного в лучших чувствах, спросила Эйлин. «Не люблю, когда врут», — ответила я. «Я не соврала», — решила надавить на факты Эйлин. «Учебник у меня с собой, но ты бы его не взяла без нас», — нетронутая ее аргументом, — сказала я. «Тем более, может, после этого ты будешь носить с собой весь комплект, как это делаем мы». «Нет уж», — обиженно сложив руки на груди, сказала Эйлин, «лишняя морока мне не нужна, и в чем вообще сложность?» Подозрительно посмотрев на отвернувшуюся Эйлин, поинтересовалась я, «ты так и не объяснила нормально». «Вот оно», — громко сказал Рон, победно тыкая пальцем в учебник и привлекая к себе все внимание нашей компании. «Мы не просто будем вести пустые расчеты, все эти формулы нужны для изучения космоса». После этого заявления он облегченно вздохнул и протянул закрытую книгу Гермионе. «Не пугай меня так больше, хорошо, что?» Автоматически беря книгу в руки, сказала она и через пару секунд продолжила. «Это же еще большая глупость. Ты же сам плюешься от формул в трансфигурации, но мы же их тоже не изучаем бесцельно. Все эти уравнения, буквы, математические законы нужны для воплощения магии в жизнь, чтобы все корректно работало. А сейчас ты заявляешь мне, что с астрономией в идентичном случае все отлично. Правда?» Вопросительно взглянув на нее, сказал Рон и задумался на пару секунд. «С такой стороны я на это не смотрел. Значит, для магии нужны все эти примеры?» «Да», — горячо сказала Гермиона. «Я же тебе об этом все время толдычу». «Верно», — виновато посмотрев на свою подругу, сказал Рон. «Видимо, я по старой привычке пропускал эти слова мимо ушей». «Мои слова», удивленно уставившись на друга, только и смогла сказать Гермиона. «В этом нет твоей вины», резко замахав перед собой руками, попытался оправдаться Рон. «Просто у меня дома все прибегают к этому аргументу. Иди полей грядку, чтобы стать великим волшебником. Помой пол, или великим волшебником не станешь. Иди принеси ту деревяшку, а то великим волшебником тебе не быть. Великому волшебнику надо есть эту полезную еду». И все в таком духе. «Понимаешь, наверное», чуть ли не плача пискнула Гермиона. «Эй, ты чего?» Всполошился Рон, подбегая к ней. «Да ладно тебе, ничего же плохого не случилось. Давай я пообещаю тебе, что буду слушать каждое твое слово, и ты успокоишься, ладно?» «Каждое?» Посмотрев на него своими заплаканными карими глазами, спросила Гермиона. «Да», со щепоткой сомнения ответил Рон. «Отлично», быстро утирая слезы, улыбнулась Гермиона и наставительно указала на него пальцем. «Помни, ты обещал». «Ага», чуть заторможенно кивнул Рон, все еще с неким сомнением смотря на девочку. «Не знала, что Гермиона обладает навыками Вейл», с уважением в голосе сказала рядом со мной Эйлин. «Бабушка говорила, что все девушки похожи на Вейл, поэтому мне нужно быть крайне осторожным при общении с ними», сказал Невилл. «Так вот почему ты так мало со мной разговариваешь», осознав причину, сказала Эйлин и подошла к нему с претензией в позе. «И что значит твое быть крайне осторожным? Разве я выгляжу хоть капельку опасно?» максимально быстро загрузился Невилл, уже жалея о том, что поделился словами своей бабушки со своими друзьями, и, найдя взглядом идущего впереди Симуса, решил перевести тему. «Симус, мы скоро дойдем?» «Понятия не имею», оборачиваясь к нам, ответил он. «В прошлый раз Рон нашел это место довольно быстро, а так как я сейчас тоже являюсь членом комнаты для отстающих, то и для меня это не должно быть проблемой. Но мы уже достаточно ходим по этим коридорам», потерев свой подбородок, быстро переключил Невилл внимание на новую тему, надеясь, что его примеру последует одна особа. «Вот именно», сразу же перешла на более животрепещущую для себя тему Эйлин. «Мало того, что я должна буду числиться в этой проклятой комнате, так еще и найти ее сложно. Может, мы делаем что-то не так?» Склонив голову на бок и смотря на маленькую картину с изображением рассвета, спросила я. «А я думаю, что мы бы добрались намного быстрее, если бы Хила не останавливалась рядом с каждой побрякушкой», высказал свою мысль Рон. «Возможно, ты и прав», кивнула я, прикасаясь к картине и чувствуя, что моя рука свободно проходит сквозь нее. Через пару секунд я уже вытягивала мешочек, наполненный парочкой баллов. «Но разве вы не чувствуете, как эти стены желают всем нам найти больше секретов?» — спросила я, подбрасывая мешочек, который сразу же растворился в воздухе. «К сожалению, нет», — тяжело вздохнув, сказал Симус и, к чему-то прислушавшись, добавил. «Точно нет. А на что похоже это чувство?» — задумчиво поинтересовался Рон. «Это как если бы тебе каждую секунду времени с надеждой шептали на ухо просьбы об обнаружении чего-то тайного, но не словами, а чувствами», — попыталась я объяснить. «Я это называю шепотом стен. Правда, об обнаружении секретов меня пока просили стены Хогвартса. А вот в Гринготтсе все с точностью да наоборот. Все стены там желают тебе идти своей дорогой и вообще не смотреть по сторонам. Возможно, потому, что там банк со всякими ценностями», — предположила Гермиона, тоже попытавшись к чему-то прислушаться. «Возможно», — согласилась я. «Говоришь, чувство?» — протянул Рон и сильно зажмурил глаза. Молодой волшебник с опущенными веками и вытянутыми вперед руками продвигался по широкому коридору зигзагом, пытаясь что-то найти, а мы могли лишь смотреть на него, каждый с разным набором чувств. Невилл с интересом, Симус с неким ожиданием, Эйлин с недоверием, Гермиона с подозрением, а я с маленькой надеждой на то, что есть еще кто-то, кто может слушать шепот стен, не так хорошо, как я, но все же может. По мере медленного продвижения Рона вперед мы тоже шли за ним в полной тишине, и лишь живые картины со статуями да некоторые животные провожали нас странными взглядами. И вот, когда терпение Эйлин было на пределе, Рон резко подался в сторону и распахнул дверь. Не успел он обрадованно заявить, что что-то нашел, как тело молодого мага засосало в образовавшийся проход. Рон нашел комнату для отстающих, первым решил облечь мысли в слова Симусы, махнув нам рукой, побежал вперед. «Быстрее, а то проход исчезнет». Эти слова как будто стали спусковым крючком для нашей компании, и уже через секунду к медленно закрывающейся двери ринулись пять учеников Хогвартса в мантиях факультета Гриффиндор. Еще через несколько секунд дверь закрылась, скрывая в своих недрах компанию молодых магов. Спускаться в комнату для отстающих и правда было больше похоже на свободное падение. Крутая горка, с которой ты даже не соприкасаешься, и пролетающие мимо различные двери с окнами, которые быстро размываются в одно большое и неразличимое пятно, все это так и подбивало меня использовать полет для спасения своей жизни, но я сдержалась, поддерживая стоящий вокруг вой своими криками восторга. Вскоре внизу начал виднеться пол, но скорость даже и не думала спадать. Осмотрев кричащих в ужасе волшебников, я все же к ним присоединилась. С криками мы все плюхнулись в мягчайший пол, который даже и не думал как-либо прогибаться под нашим весом. Фух, быстрее всех вскочив на ноги, выдохнул Рон. В прошлый раз было не так страшно, верно? Да, подтвердил Симус, принимая сидячее положение. Неужели место входа так важно? Скорее всего, развалившись на полу, пробубнила Эйлин. Это было захватывающе, подлетая в воздух и становясь на ноги, сообщила я всем, радостно улыбаясь. А если бы еще были препятствия или какие крутые повороты с мертвыми петлями, то у меня бы сердце остановилось, перебила меня Гермиона, держась за свою грудь. Предупреждать же надо о таком, сказала она в сторону тройки, которая уже попадала сюда, и получила в ответ лишь пожатие плеч. Неужели я одна здесь, кому этот спуск не очень понравился? Невиллу, 5 из 10, задумчиво сказал он, медленно вставая с пола. Хотя то, что никто не подгоняет вставать, мне даже нравится. Да ладно вам всем, возмущенно всплеснула руками Гермиона, ошарашенно нас осматривая. Опять опоздали, подлетев к нам, недовольно сказал призрак со светлыми волосами и в темной мантии. Постарайтесь в следующий раз прийти вовремя. Мы не виноваты, сразу же заявил Рон. Если бы вход сюда нашелся сразу, то нам бы не пришлось так долго блуждать по коридорам. Опять за свое, скептически посмотрев на нас, сказал призрак. Ладно, главное, что пришли. Располагайтесь и впитывайте недостающие вам знания, закончил он и взлетел на медленно плывущую куда-то платформу. Да не виноваты мы, кричал вдогонку призраку Рон, потрясая кулаком. И ты говоришь, что мы похожи, со смешком спросила меня Эйлин, сложив руки на груди. В какой-то степени вы все похожи, ответила я. И что это должно значить? Вопросительно подняла бровь Эйлин. Скажи, мне обижаться на это или нет, Гермиона, делай что хочешь, отмахнулась от ее вопроса она, до сих пор чувствуя бушующий адреналин. Лучше скажите наконец мне, где лежат книжки по начальной окклюменции. Книжки? Спросил Симус. Причем здесь книги? Такая постановка вопроса отключила Гермиону на несколько секунд, но она быстро вернулась к нам. В смысле, причем, а как мы без книг будем учиться? Нас будет обучать великий преподаватель, важно сообщил Рон. Это будет старый акромантул, сложив руки на груди, сообщила Эйлин. Они славятся своими возможностями мягко пудрить разум детям, заманивать в свое логово, а потом съедать. Все так, покивал Рон, ничуть не убавляя в важности, поэтому под его воздействием нам надо освоить начальный уровень. А, это не опасно, решила все же уточнить Гермиона, разрываясь между побегом и интересом. Все же огромные пауки, не мое, наверное, я и маленьких не очень люблю. В первую встречу с ним я вырубился, без малейшего стеснения сказал Рон. Но ты не волнуйся, если что, быстро приведут в сознание и продолжат обучение. Действенная штука, уж я-то знаю. Но ты все еще не можешь прямо взглянуть на паучка, сразу же сдала его слабости Эйлин. Это пока, важно заметил Рон. Так, хлопнул в ладоши Невиллу, привлекая к себе наше внимание. Мы идем обучаться или нет, травология не ждет. Точно, ударил себя по лбу Симус. Идем быстрее, а то акромантул опять будет ворчать больше, чем учить. Тогда он ворчал на Рона, дополнила Эйлин. Собравшись в кучку под предводительством картинно храброго Рона, мы пошли вперед по огромному залу. Вдалеке можно было легко различить какую-то постройку, которая то ли обмотана паутиной, то ли состоит из нее. И, конечно же, мы приближались прямо к ней. Само же окружение было таким, как описывал Рон с ребятами. Везде были мягкие диванчики, шкафы с книгами и склянками, столы, стулья, общающиеся картины, призраки и статуи, а также учащиеся Хогвартса. Видимо, те, кто уже изучили окклюменцию, занимались чем-то другим. Умеренно галдящей толпой мы и дошли до места обучения начальной окклюменции. Постройка выглядела как высокий купольный навес, стоящий на множестве ножек, а паутина, что была здесь практически везде, помогала создавать впечатление огромного тела паука, которое так надежно замаскировали. Под самим же навесом лежало множество различных мешков, на которых с удобством расположились самые различные ученики школы, но преимущественно младших курсов. Когда же мы зашли под навес, Рон, не поднимая головы, громко сказал: «Привет, страшный акромантул, я привел еще учеников, ты же не против?» «О!» — услышала я прямо в голове шелест голоса, который мог быть лишь у измученного старца. От неожиданности я резко подняла голову вверх и увидела огромного паука, который преспокойно там сидел, перебирая своими волосатыми лапками и смотря на нас многочисленными темными глазами, на которых иногда появлялись загадочные блики. Смелый Рон не бросает слова на ветер. «Не придумывай мне прозвищ», — возмутился Рон, продолжая смотреть себе под ноги. «Не понравилось?» — со смешинкой в своем полупостороннем голосе сказал Лакромантул. «Тогда как насчет умный Рон?» «Тоже нет», — воспротивился он. «Если уж так хочешь придумать мне какое-нибудь прозвище, то надо, чтобы оно отражало реальность. Хочешь сказать, что ты не смелый и не умный?» — удивленно спросил Лакромантул. «Тогда честный и нечестный», — мотнул головой Рон. «Хм, давай подумаем об этом потом, а то Гермиона, одна из моих друзей, мне скоро взглядом голову взорвет». «Неправда», — возмутилась она, бегая взглядом от Лакромантула до пола. «Просто подумала, что перебивать невежливо. Мне хотелось спросить, как именно будет проходить обучение». «Вот как», — протянул Лакромантул. «Тогда занимайте места на этих новеньких мешках, я все вам объясню». Так мы и поступили. Мешки, которые можно было принять то ли за низкие кресла, то ли за лежанки, были мягкими, довольно удобными и разноцветными. Я выбрала тот, что был цвета зеленого пламени. «А я думала, что Рон боится пауков», — шепнула я Эйлин, которая решила сесть на мягкий мешок белоснежного цвета рядом со мной. «Так и есть», — кивнула она и показала на Рона, который лег не на спину, а на живот. После первого занятия он смог общаться с ним, но вот если взглянет, то точно рухнет на пол и придется приводить его в сознание. «Хм, понятно», — кивнула я. «Все же это интересное место. Судя по шепоту стен, здесь нет секретов, но вот тяги к знаниям хоть отбавляй». Как будто само помещение немного подталкивает учеников к самосовершенствованию. Если подумать, то похожее легкое чувство поддержки я испытывала и в библиотеке, но оно сильно разбавлялось кучей секретов, которые мне так и не разрешило искать Гермиона во время дополнительного обучения. Обучение начальной окклюменции заключается в пробуждении ваших инстинктов в ответ на вторжение извне, начал говорить Лакромантул, которого я сейчас отлично могла разглядеть. Само по себе это довольно спорное занятие, особенно для молодых волшебников. Все же есть причины, почему вы начинаете обучение искусству разума лишь на третьем курсе. Но, к сожалению, не все маленькие волшебники одинаково одарены памятью, усидчивостью, целеустремленностью и другими полезными в обучении качествами. Тогда и пришла вашим взрослым волшебникам идея обучать таких отстающих начальной окклюменции. Сравнительно безвредный для молодых разумов начальный этап, а если его будет преподавать мастер своего дела, а не какой-то маг-самоучка, то любые риски пропадают. Думаю, этого знания будет вам всем достаточно для начала обучения. Или вы хотите спросить что-то еще? Достаточно, нетерпеливо сказала Эйлин. Давай начинай уже, такими темпами я останусь здесь на месяц. Больше нет вопросов, мистер Лакромантул, осуждающе посмотрев на Эйлин, сказала Гермиона. Но если потом появится, вы же ответите. Конечно, девочка, со своим нечеловеческим смехом прошелестел Лакромантул. А теперь спите. Сразу же после его слов мои веки наполнились легкой усталостью, которая так и просит закрыть их на несколько секунд. Но при этом я почему-то знала, что одного моего желания хватит для пробуждения. Члены моей команды уже заснули, и я, посмотрев в заинтересованные глаза нового преподавателя, решила поступить так же. Открыла я глаза уже в другом месте. Вокруг не было ни души, лишь светлое небо сверху и мягкие облака вместо пола снизу. По ощущениям, само место немного походило на то, в которое я попадала из-за распределяющей шляпы и меча Гриффиндора, но все же в чем-то отличалось, в чем-то эфемерном, в том, что сложно выразить словами. «Ты права, маленький маг», — сказал голос Лакромантула, но вот самого магического существа нигде не было видно. «Различие наших подходов состоит в том, что тогда тебя сюда загоняли в какой-то степени насильно, но в этот раз ты зашла по своей воле, лишь получив направляющий пинок. Ты можешь читать мои мысли?» — спросила я, сразу же чувствуя, насколько это был глупый вопрос. «Именно», — посмеиваясь, прошелестел Лакромантул. «Ты как раскрытая книга, даже слишком раскрытая. Одного взгляда достаточно, чтобы прочитать все, что интересует. Но сама книга удивительно стабильна для твоего возраста. Боюсь, даже мне не дано ни вырвать страницу, ни вписать что-то свое. Интересные свойства, хорошие. А можно поподробнее о книге?» – спросила я, все еще оглядываясь. Подробности спрашивая у своих преподавателей, как-то слишком резко отрезала Лакромантул. «Мы здесь не за этим. Ты готова учиться начальной окклюменции?» «Да», – Вопросительно протянула я. Сразу же после этого небеса пошли трещинами, а облака начали превращаться в водовороты и волны. Я смотрела на это с каким-то странным замиранием в сердце. Как будто что-то внутри меня самой медленно меняется, но не безвозвратно. «Твоя задача – сохранять свой мир в изначальном состоянии», – прошелестел Акроманту, маскируя голос в громе молний, что взмывали в небо то здесь, то там. «Чего же ты ждешь, Хилла Поттер?» Его слова как будто стали последней песчинкой, что упала на еле балансирующую систему. Вокруг меня разворачивалась настоящая катастрофа, которая и не думала утихать по одному моему велению. Но я знала, что я смогу это сделать. Отчего-то была уверена, что это мне по плечу. «Здесь твоя магия практически невластна», — продолжил говорить Акроманту через гром молний, пока я пыталась успокоить бушующее море у себя под ногами. «Это место — преддверие твоего разума. Здесь все — мысль. Здесь все подвластно тому, чья мысль сильнее и детальней. Ты можешь представить то спокойствие по-настоящему, и почему ты думаешь, что то, что вокруг тебя, не является истинным состоянием твоих преддверий, а мирное небо и светлые облака, наведенные мной морок, что именно является на самом деле настоящим в этом воображаемом мире». Старый Акроманту продолжал говорить, произнося одно и то же с разными интонациями, чуть изменяя вопросы, оставляя суть, а я пыталась восстановить то, что видела изначально. Как будто это и правда было настоящее, а то, что я видела сейчас, лишь чужое вмешательство, но чем больше я пыталась изменить округу, тем сильнее все противостояло мне. Волны пытались меня утопить, молнии прожарить до хрустящей корочки, водовороты засосать в свои недра, а небо продолжало трескаться, открывая вид на темные просторы, что так и жаждали поглотить все вокруг. А я металась из стороны в сторону и не могла ничего сделать. «Самое сложное в искусстве разума — найти что-то настоящее», — продолжил говорить Акроманту на этот раз через шум волн. «Все вокруг может быть как иллюзией, так и тем, что ты сама создала, но даже не подозреваешь об этом. Искусство совмещать подсознание и сознание, молния догнала меня и покрыла все тело, вызывая нереальную боль. Искусство различать чужое вмешательство и свой самообман, я безвольной куклой падаю в зев водоворота. Искусство, раскрывающее истинный потенциал разума, я больше ничего не вижу вокруг, кроме темных бушующих вод и истинной черноты, что порвала светлое небо в клочья. И ты, Хилла Поттер, лишь сделала первый шаг на этом сложном пути. У меня не было сил больше летать, не было сил больше думать, не было сил больше представлять. Все, что я хотела, это заснуть. Я очень хотела спать и вскоре без единой мысли поддалась этому желанию. Водоворот полностью поглотил меня, но мне уже было все равно, ведь я наконец могу поспать. Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает. Нравятся мои работы? Тогда отблагодари автора лайком, комментарием и подпиской на сайт, что нельзя называть. Первые уроки 3.13. Хилла, услышала я свое имя и почувствовала, как кто-то трясет меня за плечо. Хилла, проснись. Разлепив глаза, я обнаружила себя лежащей на диване. Вот только вокруг была непросторная комната для отстающих с ее высокими потолками, паутиной и преподавателем Акромантулом, а обычное помещение Хогвартса, заставленное различными диванчиками, на одном из которых лежала посапывающая Элины, видимо, я. «Что?» – пробормотала я, привставая с мягких подушек. «Где мы?» – спросила я у Гермионы, которая меня разбудила. «В Хогвартсе», – просто ответила она. «Это-то понятно», – сказала я. «Я имела в виду, почему мы не в комнате для отстающих, а здесь все просто», – начала объяснять Гермиона. Когда я расспрашивала профессора Акромантула обо всех тонкостях начального обучения от Клюменции, он объяснил, что, лишь когда мы пройдем этот этап, нам будет дана возможность свободно ходить по комнате и читать любую доступную книгу. А пока наша судьба – это просыпаться здесь. А что еще он рассказал? Поинтересовалась я, выигрывая себе время для принятия действительности своего первого провала в магическом обучении. «Всякого разного по мелочи», — ответила Гермиона. «Каждое занятие и подход будет меняться, и для прохождения нам надо ухватиться за саму суть акклюменции, что заключается в...» Опять взвыла Эйлин, сразу же поняв, где находится, и перебивая речь Гермионы. «Это просто нелепо. У меня уже должно было все получиться. Уж в следующий раз я обязательно...» Сжала она кулаки под конец. «Мне кажется, что ты неправильно оцениваешь сложность предмета и свои способности», высказалась Гермиона, смотря на то, как наша общая знакомая в бессилии бьет невинную подушку. «Что?» — чуть ли не подскочила Елена и резко повернула голову в нашу сторону. «Ах, и вы здесь! Извиняюсь за свое поведение, в прошлый раз я была здесь одна, Элли одна», — протянула Гермиона. «Сейчас ты ведешь себя еще страннее, не говори чушь», — со смешком отмахнулась от ее слов Элина и быстренько вскочила на ноги. «А о чем вы тут говорили? О всяких тонкостях начальной отклюменции», — ответила я. «Ао», — понятливо кивнула Элин. «Это важно. Я тогда, пожалуй, тоже поучаствую. Можно?» Немного непонимающе посмотрев на Гермиону, я увидела такой же взгляд. После легкого немого диалога мы просто пожали плечами. «КХМ», — кашлянула Гермиона. «Что же, тогда я продолжу. Суть отклюменции заключается в обуздании собственного разума, и пока у нас не выйдет продвинуться в этом направлении, то мы не сможем получить доступ к книгам в той комнате. Представляете, ужас какой!» — картинно ужаснулась Эйлин. Но, встретившись с нашими подозрительными взглядами, сразу же скинула с себя все напускное. «Хорошо, вы меня поймали. Я не смогу закончить это обучение для отстающих в кратчайшие сроки, а значит, быть мне заклейменной до конца моих дней», — грустно сообщила она и плюхнулась обратно на диван. «Ты так и не объяснила нормально, что это значит», — нахмурившись сказала Гермиона. «Знаете, а это вроде не так уж и плохо», — продолжила рассуждать Эйлин, не обращая внимания на слова своей подруги. «Множество дверей будет закрыто, но и претензий ко мне станет поменьше. Разве это не хорошо? Мы бы могли понять тебя лучше, если бы ты, наконец, занялась пояснениями, а не продолжала болтать с пустотой», — пробурчала Гермиона и направилась к выходу. Не успела она прикоснуться к ручке, как дверь распахнулась, показывая за собой обрадовавшегося Рона в компании Симуса и Невилла. «А вот и вы», — сказал Рон, — «столько дверей пришлось открыть, чтобы наконец вас найти». «Хм, значит, я был неправ», — задумчиво сказал Симус. «Друг, как ты узнал, что они еще здесь?» «Это просто», — самодовольно заявил Рон, задрав высоко нос. «Я чувствовал». «Звучит неправдоподобно», — через секунду ответил Симус. «А зачем ты нас искал?» — очнулась от своих дум Эйлин. «Так обед же скоро», — почесав голову, сказал Рон. «Было бы неприятно пропустить его, верно?» «Не поспоришь», — выдохнула Эйлин и наигранно измученно поднялась с дивана. «Я бы сейчас 5 стейков съела». «Вот это по-нашему», — радостно улыбнувшись, сказал Рон. Собравшись в привычную компанию, мы пошли по коридорам Хогвартса и через считанные минуты уже были перед распахнутыми дверьми оживленного большого зала. Весь этот внешний шум различных разговоров помог мне на время отвлечься, но когда мы начали есть, множество мыслей начало копошиться в моей голове. Все же я напоролась на то, что не вышло у меня с первого раза. Конечно, я уверена, если задаться целью, то можно будет найти целый вагон вещей, которые у меня получаются из рук вон плохо. Да, я плохо запоминаю всякие даты, а большинство неважных имен просто пропускаю мимо ушей, но все же это были маленькие сложности в сравнении с тем, что я могу делать. И теперь я наткнулась на полезный предмет, который не могу одолеть с наскока. И это вдохновляет. Как будто наконец нашлось то, что я лично смогу преодолеть, и никакой талант или зубрежка мне в этом не помогут. Мне кажется, или Хила чуть ли не горит от предвкушения, — услышала я громкий шепот Рона, который немного отвлек меня. Очевидно же, что она жаждет получить знания на наших сегодняшних совместных занятиях, — важно сказала Гермиона. Поучился бы у нее. Что-то я сомневаюсь, что дело в этом, — закатив глаза, сказал Рон. Кажется, я невольно стала предметом нового обсуждения. Будет довольно забавно, если кое-что добавить. Рон, она права, — сказала я, весомо поднимая ложку. Наше внеурочное обучение пробуждает во мне непреодолимую тягу к знаниям. Да ладно, ни капли мне не поверил Рон. Вы же просто спелись и теперь подначиваете меня. А знаете что, я так просто вам не дамся. Но это правда, — в унисон с Гермионой сказала я. На следующий день старосты проводили нас в кабинет защиты. На этот раз история с названием не такая, как у подготовки. Предстоящие предметы вправду емко назвали защитой. По словам старост, потому что одно это слово легко описывает изучаемую дисциплину. Сама комната представляла из себя просторное помещение с внушительными арками, большими и светлыми окнами, кучей различных зверей, изображенных на, вроде как, неподвижных рисунках, что были развешаны по всем стенам в хаотичном порядке, и стандартными для Хогвартса ученическими партами. Наш факультет полностью занял все свободные места, а значит, в этот раз нас будут обучать отдельно от остальных, прямо как на первых занятиях. Кабинет быстро погрузился в шум болтовни, но вскоре хлопок двери обратил на себя всеобщее внимание, обрывая большую часть разговоров. «Приветствую», — сказал высокий, темноволосый мужчина в темной мантии с фиолетовыми узорами, «меня зовут Квиринус Квиреллу, можете обращаться ко мне, профессор Квиреллу, я буду вести у вас защиту. Кто может мне сказать, что это за предмет?» — спросил он, положив бесформенную сумку на преподавательский стол во главе класса. В воздух сразу же поднялось несколько рук, но большинство, включая меня саму, сидели тихо. Я, конечно, уже могла ответить правильно. Спасибо дополнительным занятиям, больше таких неприятностей, как на зельеварении, не должно случиться. Но я сама по себе не очень люблю отвечать на вопросы. Лучше отдать это тому, кто любит демонстрировать свой ум. Протянул профессор, осматривая нас всех, и вдруг его взгляд задержался на мне, я прямо чувствовала это, но стоило мне взглянуть на Квирелла в ответ, как он сразу же, указав на меня, продолжил: «Вот ты, девочка с запутанными волосами, что можешь сказать?» Немного запнулась я и, когда Гермиона легонько ткнула меня в бок, встала. «Защита – многогранный предмет, в него входит изучение всех возможных опасностей, что могут поджидать как в мире магическом, так и в магловском, а также способы защиты от всех этих опасностей». «Верно», — одобрительно кивнул профессор и махнул рукой, чтобы я садилась. «Плюс балл Гриффиндору. Не подскажешь свое имя?» «Пхила Поттер», — практически сразу же ответила я. «А, Пхила Поттер», — еще раз с интересом взглянув на меня, сказал Квиреллу. «Наслышан о тебе. Внимание, ученики, ваши имена я еще не запомнил. Так что не бойтесь поправлять меня или напоминать». «Хорошо», — спросил он и, дождавшись более-менее положительной реакции, продолжил. «Отлично. Что же до сути предмета, то мисс Поттер довольно четко описала его. Но есть одно обстоятельство, что пока не позволит вам изучать его в полной мере. Вы еще не можете творить простейшую магию. Конечно, многие из вас могут извлечь огонь, воду, порывы ветра лишь одним усилием, но это не считается за простейшую магию. Буду с вами откровенным, это лишь дешевые фокусы, которые сгодятся для красивых представлений, а не для борьбы с настоящими опасностями. Но не стоит расстраиваться. Вы все еще можете изучать другую часть предмета, различных существ живых и не очень, что бродит здесь повсюду. А вот когда преподаватель по чарам и заклинаниям научит вас первой простейшей магии, тогда и мы начнем полноценное познание предмета». На этом профессор Квиррилл остановился и потянулся к принесенному мешку. Открыв его, он засунул туда руку по плечо и достал парочку волшебных палочек, которые практически сразу взлетели и ровно построились на столе преподавателя. «Первой темой нашего урока будут волшебные палочки», — сказал профессор Квиреллу. «Думаю, те, кто хотя бы открывал учебник, уже это знают, но я все же повторю, а вы все это запишите. Волшебные палочки – это самые важные существа для молодого волшебника. Они помогают во владевании магией и несут угрозу в большинстве случаев лишь в руках другого волшебника. По своей природе они не агрессивны, и можно подумать, что если кому-то захочется сломать одну, то ничего не случится. Но это в корне неверно. Во-первых, свободные волшебные палочки очень сложно сломать, а если эта палочка уже выбрала волшебника – и он взял ее в руки, то это практически невозможная задача. Разве что вы можете попытаться убить носящего эту палочку волшебника, из-за чего почему-то так не понравившееся вам существо само превратится в пыль через какое-то время. А во-вторых, они начнут защищаться. На этих словах профессор быстро выхватил свою палочку и парочкой взмахов наслал на одну из других волшебных палочек какое-то заклинание. Подверженная волшебству палочка упала, но вскоре раздался треск, и она стремительно полетела в сторону профессора, который уже закончил выводить какую-то сложную фигуру. Как вы можете видеть, ответ последовал незамедлительно, а сама палочка не пострадала, сказал Квиреллу, спокойно смотря на то, как палочка пытается проткнуть какой-то барьер вокруг него, создавая разряды маленьких молний и искры при столкновении. Спустя пару безрезультатных ударов к своей товарке присоединились и остальные палочки. «Что вам еще надо запомнить, так это то, что палочки – стайные существа. Лишь в руках своего волшебника они считаются отделенными от общей стаи. Но вот что же делать, если вы навлекли на себя гнев палочек, но не можете сотворить ни заклинания, ни чары? – спросил профессор и, не обращая особого внимания на бьющуюся о его барьер стайку палочек, перевел свое внимание на нас. Через пару секунд в воздух поднялось несколько рук, меньше, чем в прошлый раз, но все же знающих ответ на вопрос было достаточно. «Ммм», протянул профессор и указал куда-то мне за спину. «Вот ты, мальчик с рыжими волосами, ты же из семьи Уизли, верно?» «Да», кивнул Рон, вставая с места. «Мы все с рыжими волосами». «Вот как», сказал профессор. «Что же, тогда давай представим, что ты попал в ситуацию, схожую с моей, но вот у тебя нет барьера и возможности сотворить какие-либо чары и заклинания. Что тогда делать в такой ситуации?» «Убежать?» – вопросительно протянул Рон. «Возможно, у тебя может получиться, но статистика показывает, что от разозленных волшебных палочек еще никто не убегал и даже не улетал», – сказал Квирелл под аккомпанемент тупых ударов о барьер. «Еще идеи?» После этого вопроса Рон встал в свою задумчивую позу и спустя пару секунд выдал. «Можно извиниться, меня это часто спасало». После его ответа класс погрузился в тишину, и даже разозленные палочки как-то странно притихли. Гермиона же чуть ли волосы на себе не рвала от осознания того, что ее ученик не смог запомнить пару слов, которые она ему вчера толдычила не меньше 5 раз. «Это интересное предложение», — сказал наконец Квиреллу. «Можем проверить его прямо сейчас», повернувшись к агрессивным палочкам, которые сейчас выглядели больше неуверенными в своем выборе последовательности действий, чем как-либо еще. Он прочистил горло и сказал на диво жалобным голоском: «Простите меня, волшебные палочки, я не со зла, а лишь для демонстрации этим ученикам вашего поведения». «Мир?» – спросил он, строя из себя сплошную безобидность. От такого поворота событий было хорошо видно, как палочки впали в ступор, но вскоре начали совещаться между собой. Не прошло и минуты, как стайка волшебных палочек начала гордо удаляться от Квирелла прямо в мешок, откуда он их совсем недавно достал. «Что же?» – протянул профессор, смотря на эту процессию и одним взмахом убирая барьер. «Видимо, в некоторых случаях и обычных слов будет достаточно, но вряд ли это вас спасет, если ущерб будет больше пары несерьезных царапин. Можете садиться, мистер Уизли», – кивнул он Рону, – «плюс баллу Гриффиндору». Что же до более общепринятого способа спасания своей молодой шкуры от ненароком пробудившейся опасности, то он заключается в том, чтобы выделить достаточно свободно усваиваемой нейтральной магии для успокаивания опасности или покрытия нанесенного ущерба в несколько раз. На этих словах на раскрытой ладони профессора начал формироваться полупрозрачный белый шарик. «Как вы, наверное, могли заметить, волшебные палочки после моих извинений остались не очень довольны. Скорее всего, они останутся обиженными на меня и не будут слушаться во время моей следующей демонстрации. Поэтому будет полезно немного их задобрить». «Верно», шарик на руке профессора поднялся чуть повыше и потихоньку начал лететь в сторону мешка. «В этом процессе главное – показать себя максимально безобидным и не представляющим совершенно никакой опасности», – продолжал говорить профессор, провожая взглядом полупрозрачный шарик. «А это значит, что резкие движения или хотя бы намек на агрессию в поведении или позе противопоказан. Иначе опасность проигнорирует ваш подарок примирения и поспешит избавиться от такой раздражающей цели, как вы». Белый шарик долетел до мешка и остановился. Вскоре одна из волшебных палочек выглянула наружу и начала летать вокруг подарка Квирелла. Не прошло и пары секунд, как вся стайка вылетела из мешка и, съев белый шарик, вновь построилась на преподавательском столе. «Как вы можете видеть», — сказал профессор Квиреллу, указывая на ровный строй палочек. «Мою попытку напасть они полностью забыли и теперь снова помогают мне вести урок. Сегодня и до того момента, как вас подготовят к простейшим чарам и заклинаниям, вы будете изучать такие вот интересные факты об окружающем мире и пытаться создать хоть как-то усваиваемый кусочек нейтральной магии. Кто хочет попробовать первым?» — спросил он и снова начал осматривать класс. На этот раз никто руку не поднял. Видимо, уверенности в своих силах ни у кого не было. «Никто не хочет, значит», — сказал профессор. «Хотя не то чтобы я вообще обращал внимание на ваши поднятые руки. Вот ты, девочка со светлыми кучерявыми волосами, проходи сюда», — указал он на место рядом с собой. «Не волнуйся, вы все сегодня попробуете. Просто ты станешь первой. «Кстати, как тебя зовут?» «Поверить не могу», — сказала Гермиона. «Как можно было такое ляпнуть?» «Да ладно тебе», — ответил Рон. «Нормально же все прошло. Как вообще можно было до такого додуматься?» Продолжала сетовать Гермиона. «В учебнике же все было написано. Ты сам вчера сказал мне, что все запомнил, и даже повторил пару раз, вслух. Ну, мне показалось, что извиниться будет проще, чем делать какую-то легкоусваиваемую магию», — сказал Рон. «Как так можно?» — сказала Гермиона, стараясь игнорировать слова своего друга. «Что может быть легче, чем сказать слова из учебника? Разве правильный ответ не проще?» «Ммм», — протянул Рон, сделав вид, что серьезно задумался. «Мы вчетвером шли чуть позади них и наблюдали за этой то ли выволочкой, то ли спором. Шли мы всем факультетом Гриффиндора первого курса на следующий урок, которым будет травология. Было видно, что Невилл еле сдерживался от того, чтобы не рассказать нам все о предстоящем уроке, еще раз. Все же вчера мы его еле утихомирили, и в этом деле даже Гермиона нам пыталась помочь. «Интересно», — сказал Симус, обращая на себя наше внимание, «почему Рон так спокойно выслушивает ее претензии? Он же ничего плохого и не сделал, а даже, считай, открыл глаза на еще один способ спасения от опасности. Разве за это не положена награда, а не, вот это?» — указал он на впереди идущих. «Бабушка мне рассказывала о подобном», — шепотом сказал Невиллу. «Волшебницы могут околдовать неопытного мага, а потом творить с ним все, что их душе захочется. Поэтому мне надо остерегаться всех волшебниц. У тебя это получается не очень хорошо», — отрицательно махнула головой Эйлин. «И вообще, Гермиона не обладает навыками, чтобы околдовать кого-то. Тем более она, считай, бывшая магла, и никто ей приворотные зелья даже в лютном переулке не продаст. Да и они не то чтобы очень эффективны, а больше годятся для каких-нибудь розыгрышей, чем для чего-то серьезного». «Раз ты так говоришь», — пробормотал Симус, продолжая задумчиво смотреть вперед. «Может, Рону кажется, что просто выслушать Гермиону будет проще», — предположила я. «Хмм», — протянула Эйлин, вполне в его духе. «Ну и ладно», — махнула она рукой и решила перевести тему. «Вам не показалось странным, что этот Квирелл был единственным преподавателем, кто не выучил наши имена? Он ведь их даже не запомнил, когда мы ему их говорили. По глазам видела, насколько ему было плевать. Погрузившись в различные разговоры, мы и не заметили, как вышли из замка и дошли до ближайших теплиц. Вообще, здесь были не только теплицы, но и целый комплекс с различными складами, домиками и другими постройками. Чем-то напоминает то, что было рядом с полем на уроке подготовки, но побольше. «Итак», — сказала Анжелика, размахивая руками для привлечения внимания, «сейчас у вас будет урок травологии, поэтому не забудьте надеть защитное снаряжение, и я категорически вам не советую залезать в теплицы до прихода преподавателя». «Удачи!» — с этими словами она развернулась и поспешила догнать нашего второго старосту Перси, который начал уходить еще до начала ее напутственной речи. «Достав защитные перчатки из драконьей кожи, очки и специальные наушники, я принялась надевать все нужное для этого урока. Как я поняла, все это в случае чего должно защитить нас от серьезных травм, которые нельзя будет вылечить за пару часов. Но вот тот факт, что получение травм вообще подразумевается, немного меня напрягало и вызывал капельку интереса. По словам Невилла, нужно очень сильно постараться, чтобы на первых занятиях получить хоть какое-то повреждение, но, видимо, нас с самого начала приучают к технике безопасности. Думаю, на зельях тоже вскоре будет что-то подобное, ведь профессор Снейп вряд ли ограничится одним защитным барьером вокруг рабочего стола. «Привет», — сказала полная женщина в темно-зеленой мантии и остроконечной шляпе, «и я точно вижу мох и всякие лианы, что расползлись по всей ее одежде. Меня зовут Помона Спраут, но лучше ко мне обращаться мадам Спраут. Вы можете меня знать как декана Пуффендуя. Кроме того, я преподаю травологию. Все ли уже надели защитное снаряжение?» После своего вопроса она строго нас осмотрела и, удовлетворившись увиденным, поманила за собой взмахом руки. «На первых уроках у нас будет больше теории», — начала говорить мадам Спраут во время пути до ближайшей теплицы, «но и без практики вы не останетесь. Постарайтесь сильно не поцарапаться, хорошо?» Вскоре мы оказались под матовым потолком просторного строения, в котором росло множество всего. Если честно, то я не могу назвать ни единого растения, а здесь, я уверена, их огромное разнообразие. Ведь практически каждый отличается от другого размером, формой, цветом, плодами, поведением и другими особенностями. Я точно уверена, что пару растений поменялись местами сразу же, как мы зашли внутрь. А вот и наша обучающая теплица, сказала мадам Спраут. Здесь находятся все травы, что вы будете изучать в этом году. Вам предстоит запомнить название каждого растения, их свойства, особенности, применение и способы их утихомирить, если им что-то не понравится, или вы встретитесь с ними в дикой природе. Сам предмет травологии очень схож с защитой, но так как растения в большинстве своем не так агрессивны, и мы можем спокойно их разводить, то еще давно решили эти предметы изучать раздельно. Не буду вам говорить, что это подняло уровень общей образованности, но точно могу сказать, что меньше волшебников стало пропадать в лесах. По мере своего монолога профессор подходила к дереву, на котором росли с виду обычные яблоки. И первым предметом нашего изучения станет энт. Кто-нибудь может мне о них что-то рассказать? Сначала мы всем факультетом обступили дерево, но Помана Спраут каким-то образом смогла нас собрать в одну неразбегающуюся в стороны кучу. Вскоре после ее вопроса вверх поднялось множество рук, а профессор подозрительно быстро выбрала отвечающего. «Мистер Лонгботтом», — сказала она, указывая на Невилла. «Энты, распространенный вид деревьев в лесах», — начал он энергично отвечать. «Они настолько повсеместны, что проникли даже в мир маглов, где их легко можно встретить в любом парке или в каком другом скоплении деревьев. Энты любят мимикрировать под другие виды деревьев, и им не особо важно, какое дерево это будет. Бывали случаи, что энты очень правдоподобно прикидывались гибелью топи и воспаряющими грушами, что само по себе впечатляет, так как они хорошо копировали их свойства. Возможно, мы бы и не узнали, что они так могут, если бы не плоды, что добываются с этих деревьев. Самым легким и распространенным способом узнать, энт перед вами или нет, это сорвать плод подозреваемого дерева. Через пару минут после этого он превратится в плод энта, который выглядит как твердый коричневый шар. Еще стоит помнить, что энты достаточно мобильны и не очень любят стоять на одном месте. Их применяют в медицине для нейтрализации эффектов оборотничества в зельях, чарах и заклинаниях. Поэтому гоблины очень любят изготавливать из дерева энтов предметы мебели. Считается, что так они нейтрализуют недобропорядочных клиентов. Отлично, похлопала мадам Спраут, когда Невилл остановился для набора порции воздуха. Этого будет пока достаточно. Плюс 2 балла Гриффиндору. А теперь, после получения нужной информации, давайте посмотрим, энт ли перед нами, или он уже сбежал и заменил себя на яблоню. И будьте осторожны, плоды обычных яблонь без правильной обработки могут откусить вам палец или два. Примечание к части. Спасибо всем, кто меня уже поддержал и поддерживает лайком, комментарием и подпиской на сайт, что нельзя называть. Первые уроки 3.14. Это была яблоня, недовольно сказала Эйлин, снимая перчатки и закидывая их в сумку. А сам энт вообще спрятался среди кустов. Как вообще можно было додуматься до того, что энт станет кустом? Они любят менять формы, сказал Рон и аппетитно хрустнул яблоком. Меня больше всего волнует, что вы взялись есть эти кусачие плоды, странно посмотрев на нас пятерых, сообщила Эйлин. Они же даже не приготовлены. Не стоит волноваться по этому поводу, откусывая от яблока, которое некоторое время назад само безуспешно пыталось откусить от него кусочек, сказал Невилл. Плоды яблонь полезны и не представляют угрозы, если после срывания оставить их в покое на полчаса. В дикой природе они своим кусачим поведением цепляются за проходящих мимо животных и растений, но из-за мягкотелости человека нам кажутся их укусы травмоопасными. Для других жителей леса это не больше, чем легкий дискомфорт, который они сами не сразу замечают. Я думала, ты разбираешься только в травологии, подозрительно посмотрев на Невилла, сказала Эйлин. Вкусно! Воскликнула Гермиона, которая наконец решилась откусить кусочек от яблока. Сам по себе он сладкий, но и отдает немного кислинкой под конец, еще и хруст такой приятный. Вот именно, кивнул Симус, выбрасывая свой огрызок подальше. Смотри, только семечки не съешь, а то еще прорастут внутри. Что? Удивленно посмотрела на него Гермиона. Ты же шутишь, верно? Да, он шутит, закатив глаза, сказала Эйлин и все-таки забрала свое яблоко из рук Симуса, который точно этому не обрадовался. Каждый раз, когда смотрю на него, у меня начинают болеть пальцы. Ведешь себя так, как будто никогда не срывала себе яблоко или не играла в догони меня, кусака, сказал Рон и, подбросив свой огрызок в воздух, отправил его в полет с помощью порыва ветра. «Не доводилось», — скривившись, сказала Эйлин. «Правда?» — удивился Рон. «Это срочно надо исправить, даже Малфой играл в эту игру, а ты отлично знаешь, как сложно бывает его подбить на что-то. Кажется, я подозреваю, почему он захотел сыграть с тобой в эту игру», — подозрительно посмотрев на Рона, сказала Эйлин. «Это была чисто его инициатива, приняв независимый вид», — сказал Рон. «Почти. Проехали», — махнула в его сторону рукой Эйлин. «Если честно, то я ела их только приготовленными». «Хм», — протянула Гермиона, рассматривая кончившееся яблоко у себя в руке. «А если его запечь в каком-нибудь пироге, очень вкусно получится», — подтвердил предположение Рон. Эйлин все же откусила кусочек от свежего яблока, и вскоре от него даже косточек не осталось. Она буквально приговорила довольно увесистый плод в пару укусов. «Мы все настолько удивились, что даже остановились». «Что?» — спросила Эйлин, когда заметила наши взгляды. «Только не говорите, что будете читать мне нотации по этикету. Здесь эти штуки не сработают. Мы на улице, вокруг, считай, никого особо и нет, да и ела я обычное яблоко. Оно не предполагает осторожности и утонченности». После ее речи я еще больше задумалась. Не значит ли это, что она каждый прием пищи сдерживается? Или как это должно у Вейл работать? Раздумывая над всем подряд во время нашей легкой прогулки до большого зала, я и сама не заметила, как мое вкусное яблоко превратилось в огрызок. Жаль, что нам разрешили взять только один и именно тот, что сорвал сам. То есть, протянул Рон, который, если судить по взгляду, думал о схожих вещах. «Ты так медленно, аккуратно и мало ешь из-за этикета?» «Да», непонимающе посмотрев на нас, сказала Эйлин. «Вы тоже соблюдаете правила приема пищи, просто у меня они немного строже, и все». «Верно», предвкушающе улыбнувшись, сказал Рон. «Я прямо видела, как у него в глазах загорелся огонек идеи. Но если иногда не давать себе немножко воли, то ты можешь превратиться в чопорную истеричку. Так что сегодня мы просто обязаны нарушить каждый пункт этикета». «Не каждый», — строго сказала Гермиона. «Я не буду сидеть рядом со свиньями во время обеда. Можете снять ограничения на количество и скорость поглощения еды, если они у вас есть, но беспорядок разводить я запрещаю». «Хм», — протянул Рон, подходя к немного растерявшейся от внезапного предложения Эйлин, и, обернувшись в сторону Гермионы, продолжил. «Но есть ли у тебя право, а главное, сила, чтобы запрещать что-то волшебникам, которые поставили перед собой цель?» «Знаешь», — смерив Рона превосходящим взглядом, сказала Гермиона, «я недавно увлеклась парочкой книг, в названии которых есть слово «шахматы». Порядок так порядок», — сразу же ретировался Рон. «Обещаю, что ни одна капля жира или кусочек еды не попадет на стол или на других людей». «Так-то лучше», — усмехнулась Гермиона, уперев руки в боки. «А меня спросить ты не хочешь?» — очнулась Эйлин. «Здесь нечего спрашивать», — горячо заявил Рон. «Я вижу по твоим глазам, ты хочешь нарушить хоть одно маленькое правило. Почувствовать себя свободной от родительской тирании. Верно я говорю, Хила?» Подмигнув мне, спросил он. Я еще раз взглянула на Эйлин, которую, очевидно, разрывало множество сомнений, а также очевидных желаний, и подтверждающе кивнула. «Вот», — важно сказал Рон, — «даже Хила согласна со мной». После этих слов он зашел за спину молодой волшебницы и повернулся в нашу сторону, как будто мы зрители представления, а он владелец какого-то театра, который представляет молодую и неопытную актрису. «Ребята, вы же не отступите от великого шага вперед, который должен сделать каждый ребенок своих родителей. Вы же поддержите наши начинания и вступите на этот путь взросления вместе с нами». «Да», — сказали мы, дружно подхватывая его мотивы. «Тогда я объявляю четверг днем свободным от цепей и запретов», — сказал Рон, поднимая кулак вверх, но спустя пару секунд всеобщей поддержки он осторожно добавил: «В разумных пределах. Я все еще считаю, что это плохая идея», сидя за столом и осторожно посматривая на всех вокруг, сказала Эйлин, но она что-то не сильно сопротивлялась, когда Рон и Симус с энтузиазмом накладывали ей на тарелку вообще всю возможную еду большими порциями. «Тогда просто не делай этого», просто пожал плечами Рон и перешел к обеспечению себя достаточным пропитанием. «Сегодня же день свободы, и ты не обязана слушать нас или кого-либо еще. Просто делай то, что хочешь. Легко тебе говорить», недовольно пробормотала Эйлин, но я отчетливо видела в ее взгляде азарт и что-то похожее на счастье. «Как вы вообще собираетесь все это в себя вместить?» — наконец спросила Гермиона у Рона и Эйлин, которые единственные из нас решили увеличить свои обычные порции еды в несколько раз. «Я, конечно, осознаю, что мы волшебники, но не настолько же, и я была с ней согласна, слишком уж много они себе наложили. Эйлин, конечно, и не брала себе еду сама, но вот и не очень пыталась остановить хоть кого-то. Может ли быть так, что все это время она просто была голодна? Сколько вообще вейлам надо есть, а сколько полувейлам? Неужели она хотела стоически терпеть голод до следующей поездки домой, или все намного проще, и Эйлин просто обжора, которой запретили вести себя неприлично в школе? Все может быть. Обед начался, и Рон с Эйлин как будто с цепи сорвались. Еда исчезала с такой скоростью, что, казалось, едоки ее просто проглатывали. Немного пораженная этим представлением, я не сразу взялась за свою стандартную порцию, но все же через пару секунд пришла в себя и начала есть. Смотря на счастливые лица Рона и Эйлин, я задумалась над своими ограничениями. Есть ли вообще что-то, что мне запретили делать, и я хочу это нарушить? Не заглядывать слишком глубоко в людей, не то чтобы мне вообще приятно копаться там, так что этот вариант не подходит. Выпускать магию на волю, я и так это делаю довольно часто, и в школе волшебников к этому относится вполне благосклонно. Устроить драку, я бы могла, но, увидев бой в клубе искусства меча, желание участия в обычной драке отпало. Сначала мне надо научиться правильно использовать свою магию, а уже потом заниматься ее испытаниями на живых волшебниках. И в принципе больше никаких запретов мне в голову не приходит. Значит ли это, что у меня каждый день, это свободный четверг? За такими размышлениями я и провела обед. Удивительно, но по его окончании, Эйлин и Рон не выглядели шарами с короткими ножками и ручками. Они вполне энергично и радостно вышли из столовой впереди нашей компании и пошли искать проход в комнату для отстающих. Можно ли это считать братанием с помощью еды? У них что, черная дыра в желудке? Недоверчиво смотря в спины двух своих друзей, сказала Гермиона. Возможно, это их магическая особенность, задумчиво протянул Симус. Вот у меня это проявляется в возможности взорвать практически все что угодно. Да ладно, спросила Гермиона, на моей памяти ты еще ничего не взрывал. Пришлось научиться сдерживать свой великий дар, утерев несуществующую слезу, сказал Симус. «Эй!» — воскликнула Эйлин, подзывая нашу компанию к одной из двери, за которой секундой назад скрылся Рон. «Кажется, он опять ее нашел».